Кверк. Ты меня слышишь? Давайте соя бахнем. Ты на чем там играешь? Hello? Жесть. О! Сейчас войду в ритм. Это звезда по имени Солнце, да? Блин, я уже не знаю, что делать. Там, по-моему, была звезда по имени Солнце. О, да-да-да. Блин, клевая гитара у тебя там вообще. Звучит тепленько довольно-таки. Так что, звезду с залоба. Вряд ли нас, конечно, остальные поймут, но... Типа, можем показать, что есть сой. Ты аккорды вспоминаешь или что? Ага. Белый снег. А, нет, белый снег. Серый лёд. А, там не было такого. Я уже не помню, как это делается. Что-то басист, конечно, такое творит. Он либо пытается подстроиться. Или у тебя есть другие какие-то предложения по поводу исполнения чего-то? Кто-то подключился. Hello? Блин, ну как мне это сыграть? Нам нужен барабанщик, походу. Мистер Квер, я тебя очень прошу, давай соя пахнем. Надо... что-то залобать, потому что вечером очень скучно, а ты прям с гитарой там фигачишь очень неплохо, насколько я услышал. Еще никогда вживую этого не делал с кем-то, поэтому мне это очень интересно было бы попробовать. А, ограничение в 16 dBi? Да не надо нам этот метроном, я тебя прошу. Нам... Я выключил его вообще у себя. Клиппин, что это значит? Это плохо. Раз, два, три. О, замечательно. Все, я понял свою ошибку. церцами прикольно вроде бы звучало когда-то. Ладно, так ты можешь реально бахнуть Зоя вот на любую же песню, я думаю, почти все их знают, наизусть почти. Вот даже без метронома, я его вырубил вообще у себя, потому что там ритм, я вообще с метрономом не дружу. Хотя при этом пианист. Сейчас что-то решил просто. Так что, будем... Мрачная музыка у нас получается. Довольно странно. Может, какую-то определенную бахнем? Синхрона можно. Пожалуйста, давай попробуем. Потому что это, наверное, жесть как классно. Сейчас у меня комп разрядится. Мне надо что-то предпринять. Shut up. Thank you.